Глава 18. Все так и шло дальше по налаженному пути, без особых тревог и проблем. Я пропадаю в мастерской и теперь еще в кузнице. Объяснил Водору, что мне требуется. И после пары недель сплошного разочарования получил уже пусть и примитивное, но вполне сносное плашку и метчик, которые могут нарезать резьбу в болтах и гайках из мягкого металла. Теперь один наш работник постоянно занят этим процессом. Готовят нам болты и гайки. Начало перевооружению процесса сборки телег положено, и через какое-то время качество по технической части производства в отдельно взятой мастерской серьезно повысится. Закрутить, правда, первые гайки на болты получается только один раз. Металл слишком мягкий, раскрутить обратно не выходит. Так, чтобы снова скрутить, резьба забивается. Приходится проходить инструментами еще раз, чтобы кое-как повторить соединение. В общем, процент брака оказался высок. Но удобство крепежа сразу же покорило всех в мастерской и самого Водора, с утра до вечера, теперь пытающегося добиться серьезного улучшения в качестве. Мне хорошо понятно, что толковые люди сами доведут процесс до необходимых высот после моих гениальных указаний, и так оно и получается. Хорошо, что шайбы здесь уже используются в производстве. И в этом вопросе мы смогли просто закупить необходимое количество по невысокой цене в одной из кузниц, где хозяин тоже оказался продвинутым кузнецом. Они с Водором даже сошлись на этой теме. Собирать арбалеты с использованием болтов и гаек с шайбами оказалось гораздо удобнее, особенно ложе, к которому мы добавляли ручку для удобства прицеливания. Поэтому еще через неделю Крип с помощниками выдали первый, достаточно сырой образец. И к концу месяца набралась уже партия из десятка сносно стреляющих арбалетов с остальными луками, невиданная в этих землях нововведение. Тетивой я занялся сам и очень об этом не пожалел. Пришлось прошерстить все лавки южных купцов и скупить всю тетиву, что я нашел. Завел знакомство со всеми главными торговыми людьми из Астрии и Бейств и точно выяснил, что самая качественная тетива, даже не самая дорогая причем, делается именно в одном из степных Бейств. Я заказал местному купцу привезти всю, какая у них есть, и пообещал скупать ее целый год за хорошую плату, чем очень порадовал и самого купца, и население небольшого Бейства, как он мне торжественно объяснил. Приободрил купцов, сам начал разбираться в вопросе. Теперь у нас тетивы из сухожилий на сотню арбалетов наберется. И я еще заказал на 500 сделать за полгода. Я прикинул, есть ли смысл у нас производить ее, и понял, что проще и дешевле пока покупать в Бействах, где большое количество скота и сухожилия там совсем ничего не стоит. Тем более, что технология отработана давно. В отличие от Черноземья, где со скотиной совсем напряженное дело обстоит. Закупленную тетиву я отношу в мастерскую и прошу Крипа присмотреть за ее хранением, чтобы не пересушить в жару. Потратил на скупку пару дней, зато все купцы поняли, с кем стоит иметь дело в этом городе и кто платит, не скупясь. Можно, конечно, из льна или хлопка сплести тетиву. Посмотрим сначала, сколько ее сможет выдать степь за полгода, и тогда можно будет ориентироваться, стоит ли начинать собственное производство или нет смысла. Хотя продуманное импортозамещение всегда перспективнее. Еще есть у меня подозрение, что довольно скоро, лет уже через 10, из-за заметного поднятия уровня жизни в степных землях, получаемого в достатке целыми кораблями зерна и, соответственно, высочайшей рождаемости, очень много местных молодых парней отправится на поиски лучшей жизни. Только не в качестве дешевой рабочей силы, а в составе тысяч степной конницы. Сначала потренируются на австрийских дворянах, а когда те ожидаемо закончатся, возникнет вопрос, куда дальше направить энергию завоеваний. Магов, боюсь, к тому времени не останется совсем. Так что вопрос повиснет в подвешенном состоянии, но с вполне понятным исходом. Единственное, я надеюсь, что мои приятели, которые к тому времени поднимутся в чинах и будут участвовать в управлении государством, вспомнят мои мудрые мысли по этому поводу, которые я смогу довести до них постепенно. Смогут найти для степной конницы достойную цель и приложат все усилия, чтобы степняки смогли добраться до нее. За это время я успел заказать Водеру перекладину и крепеж, чтобы собрать два турника в расположении казарм гвардии, где и устроил показ тех упражнений, которые еще могу продемонстрировать благодарным зрителям. Это просто подтягивание, выход силой и подъем переворотом, а также вращение на перекладине. Больше, в общем-то, я ничего и не умею. Но и эти упражнения показались неискушенным парням элементом ультра-си, вызвали настоящий восторг и множество подражателей. Начальство отнеслось благосклонно к такому занятию. Лишний повод проверить подготовку самых разговорчивых и строптивых гвардейцев. Заодно познакомилась со мной. Тогда-то я и предложил провести на стрельбище гвардии тест новых арбалетов, которые с остальным луком и новым принципом взвода машинки. Услышав о таком нововведении, все командиры, естественно, захотели сравнить имеющиеся у военных арбалеты с новыми. Поэтому я легко договорился на следующий день провести сравнительные стрельбы. Местные натягивают тетиву, упираясь в лук ногой, за счет мышц спины и рук. И, конечно, проигрывают в мощности выстрела нашим изделиям. Водор выдает луки, наконечники для болтов. Мы изготавливаем древки, пара мальчишек, сыновей Крипа, собирает перья птиц, в основном гусей, везде, где могут, которые мы вставляем в разрезы на древках. Я бы не сказал, что луки Водора, которые оказались новыми по его слову, в чем-то превосходят те самые, рецепт которых принесу ему я. Но вот усиленным креплением к ложу и прицельными планками они явно надежнее тех, которые мы мастерили раньше. Еще, когда держишь арбалет за ручку, наводиться гораздо удобнее, чем когда кисть охватывает само ложе. Это признали все в мастерской. Даже Яташ, человек старой закалки, стоявший до последнего за старые образцы. Заодно новые кузинушки стали легче и продуманнее за счет моих старых наработок и почти 2 месяцев усовершенствования. Хорошо, когда есть время, хотя бы пара лишних месяцев, чтобы не спеша наработать определенное качество и выпустить более продуманные арбалеты. Работаем наверняка, если можно так сказать, чтобы уровнем наших изделий, арбалетов, козьих ножек, тех же болтов, потрясти армейское начальство до глубины. Чтобы они поняли, что требуется брать сразу все, что есть, чтобы мастерская оказалась загружена на пару лет вперед. Хотя это ощутимо так ударяет по карману, деньги летят со страшной силой. Поэтому я все же отдал на реализацию пару самых дешевых камней из спрятанных в полу комнаты украшений. Кирпич я давно ровно обколол, и теперь он не выдает место расположения тайника. Я даже швы замазываю каждый раз глиной, когда вынимаю его из пола. Впрочем, наложенный скрыт не даст никому без магического дара что-то рассмотреть. А что-то понимающие в магии рыжие вряд ли сами полезут в квартиру. Слишком они приметные личности, если только наймут каких-то жуликов. Обошел ювелиров, поговорил с некоторыми и решил рискнуть, выбрав одного из них, самого приличного и вменяемого. Деньги уже нужны, хоть и не так, чтобы совсем поджимало. Осталось еще с пару десятков золотых. Впрочем, мастерская на производстве подвод сейчас приносит нормальные доходы. Талер с половиной заработал своими руками, трудясь в мастерской. 3 золотых в качестве дивидендов от своей новой доли в бизнесе. Из Водора выцарапал, иначе и не скажешь, еще 2 талера за свою 1/3 кузницы. Уж как он не отбивался, крича, что сейчас не время, чтобы забирать долю от дохода, когда он расширяет производство и перестраивает сарай. Я хорошо понимаю, что эта песня будет вечной, что требуется только вкладывать и вкладывать, по его кулацкому мнению, ничего на себя не тратя. Но все же не пожалел его, настояв на своем просто, чтобы наглядно показать, что хозяев теперь здесь 2, и не все будет происходить только так, как он захочет. Итак, только половину забрал от положенного дивиденда. Еще часть талеров из оставшейся 1/100 я потратил на маленькую квартиру, находящуюся в 100 метров дальше по улице, идущей от лисы и журавля к реке. Узнал про нее у Клои. Какая-то ее знакомая продает и приобрел по случаю. Повелся на дешевую цену и довольно удобное размещение в глубине двора. Дверь в квартиру из пары комнат находится в таком глухом закоулочке, чтобы никто из жильцов не увидел, как я накладываю и снимаю магический замок, что мне требуется постоянно, учитывая слабую защищенность местных запоров и замков от лихих людей. Отдал за нее 40 золотых вместе с убогой мебелью. Однако сам дом расположен очень удобно, если рассчитывать на то, что придется прятать добычу после посещения усадьбы рыжих. А там солидная по весу и объему добыча, которая еще будет благоухать вином на всю округу. Обдумав такое дело, я понял, что придется тщательно промыть мешочки с камнями в воде, чтобы избавиться от сладковатого запаха дорогого вина. Как раз на кухне усадьбы рыжих стоит всегда бочка со свежей водой, которую я смогу использовать для этого дела. В один из дней в прошлой жизни, насколько я помню, что именно в это время я пришел в Астов широко раскрытыми глазами, невероятно счастливый, что в кармане у меня есть целых 5 золотых, заработанных в гильдии, и еще 1,5 тайлера, полученных после победы в круге над Редкином. Эта победа привела меня в постель к Грите и потом к совместному проживанию, а Редкина – к болту в мочевом пузыре в достаточно отдаленной такой перспективе. Мои пацаны, привлеченные к наружной слежке, смогли очень вовремя высмотреть все, что предпринял враг. Это позволило получить стратегический перевес в инициативе, насторожить вовремя ловушку, предугадать все действия противника, нанести грамотный контрудар в нужное время, в нужном месте и сделать Гриту счастливой очень надолго. Кстати, чего я сейчас их не привлекаю? Могли бы мне помочь с тем, чтобы определиться с ювелирами, которые имеют дела с рыжими уродами, и я смогу играть на стороне их конкурентов. Правда, сейчас я еще плотно не познакомился с Броном, старшиной стражи на речных воротах. Ничего. Будет повод познакомиться, да и денег в семью сын принесет. Зато я начну собирать информацию о движухе, которая соответствует контролю рыжих над ювелирным рынком Черноземья. Нужная мне информация, чтобы начать потом реализовывать хоть часть будущей добычи. Рыжие сейчас могут контролировать этот рынок, как основные поставщики камней и такие еще компаньоны, которые могут запугать всех причастных и устранить неугодных. Вот и мне давно пора присмотреться к тем ювелирам, которые работают на них, и поддержать конкурентов. Это необходимо, чтобы я стал самостоятельным игроком на этом рынке, а потом, после неожиданной пропажи конкурентов, и самым основным поставщиком камней. Так я и поступил бы раньше. Нашел бы Брона на воротах, поговорил бы с ним, и вечером того же дня пара мелких парнишек получила бы от меня задаток и указания, за кем придется присмотреть. Теперь я не слишком их буду баловать, чтобы носы не задрали раньше времени. Узнал бы только про ювелиров, которых посещают рыжие, и больше ничего. Но делать этого я пока не стану. Ни к чему мне, чтобы тот же Брон вспомнил, что именно я интересовался семейством рыжих. Ведь наверняка мальцы расскажут отцу, что я им поручаю делать. И когда всю семейку настигнет смерть, я не хочу, чтобы меня с ним связывала хоть одна ниточка. В таком деле и одного намека уже много, чтобы заинтересовать местное следствие, которое будет вестись по случаю массовой гибели нелюдей. Так, еще приближается время, когда в квартире у Мортенса произойдет кровавая схватка. Тогда я с Кросом обходил город пару дней, знакомился с Астером. Хорошо еще, что проспали это происшествие мертвецки пьяные. Теперь я собираюсь снять номер в трактире Мортенса, как только увижу там четверку астрийских дворян, дождаться развязки и перехватить зачинщика заварухи с Гритой на плече на втором этаже около его номера. Отвешу ему хороших звездюлей и спущу вниз в беспамятстве, в руки к стражникам, за что мне скажут спасибо и городские власти, и Грита, когда очнется в номере. Завтра мне стоит сходить прогуляться до жаровни, подсесть там к охотникам и узнать последние новости, хотя бы о том, кто выжил в бою около опушки, а кто нет. Так я и сделаю. Хоть и не знаком с Кросом до сих пор, зато знаю Драгера и Понса. Хочу услышать, как все произошло на той самой опушке, где мы все выжили. Что случится в этот раз, в совсем других условиях? Мне очень интересно, как справляется гильдия без моего сигнала о начавшемся нападении крыс, без моей работы копьем и деятельного участия в убийстве мечника. Кажется мне, что потери окажутся гораздо серьезнее, Не факт даже, что Понс с Кроссом выживут, что будет очень печально. К моему большому сожалению, моя задумка заменить меня охотниками со стоянки, спася им жизнь в противостоянии с Кортом, обернулась обязательным для меня убийством обоих выживших, которые теперь точно не смогут помочь каравану во время нападения. Я помню, что охотники собирались в жаровне вечером после утреннего мероприятия в ратуше, поэтому придется и этот момент проконтролировать. Похоже, что этот день завтра, от него я и буду отталкиваться, чтобы узнать о судьбе парней, плотно связанных в прошлой жизни со мной. Мне сейчас кажется, что это очень важно для меня. Вчера я, естественно, не поехал ни в какой трактир Сахатова. Ведь и сама Грита, найдя с моей помощью работу в лесе, не горит желанием выезжать в трактир на фронтире, если здесь плата такая же и не требуется добираться полдня до места работы и потом полдня обратно на простой попутной телеге. Да, находясь здесь в городе, при том, что попав сюда сильно заранее, тем более, что совсем уже другим человеком, я обхожусь без тех многих испытаний, которые пришлось перенести первый раз. Без полутора месяцев каторжной работы на стоянке под непоколебимым авторитетом Тонца. Без тяжелого перехода в составе каравана, груженным, как и шаг, с разъезжающимся от усталости ногами. Никакая молодая и пробивная девушка не узнала обо мне, не взяла в оборот, ведь никто не хвалил меня целых 4 раза на вечере в поселении. Зато и в бою на опушке я не участвовал, и деревья не валил в состоянии крайней усталости на гигантский костер для дохлых крыс. Так что я совсем не жалею, что не познакомился с Ланкой еще раз и не узнал ее поближе. Все это пережито в прошлой жизни, и мне совсем не хочется покидать свой уютный мир с хорошей кроватью, потрясающими обедами и ужинами в любимом трактире и свою подругу, которая привыкает ко мне и моему образу жизни. Помня ее на редкость независимый нрав, я не пытаюсь строить певицу, а она искренне благодарна мне за это. На следующий день я собрал всех наших основных специалистов из мастерской. Прихватили 10 готовых арбалетов с болтами и ножками, старую потрепанную кольчугу в кузнице, самого Водора, и, нагрузив под воду, уже готовую к выдаче, мы запрягли Криту и отправились на стрельбище гвардии, где нас уже ждут. Ждет начальство, все отвечающие за обучение и стрельбу из арбалетов, все мои приятели, да и вообще половина всей гвардии, кроме тех, кто служит и стоит в нарядах. Я провел инструктаж, как использовать новое, более мощное оружие, как натягивать тетиву козьей ножкой и все такое. Уверенно так выступил, как настоящий специалист по вооружению, и объявил испытания новой техники открытыми. По итогу все признали, что новые арбалеты гораздо мощнее старых, что козья ножка позволяет заряжать их быстрее, без такого напряжения в теле стрелка. Он не так быстро устает и меньше мажет из-за трясущихся рук. Во время испытания с нашей стороны поломок не случилось, хотя постреляли из них в волю по 30-40 раз подряд, пока болты не закончились. Гвардейское начальство попросило оставить пару штук им для дальнейшей проверки, чтобы показать в ратуше, чего именно не хватает вооруженным силам города и еще его ополчению, чтобы беречь людей и не вступать в ближний бой, расстреливая противника, пока тех же крыс, сильно издалека. Хорошо, что очень важное дело сделано. Все прошло без сучка и задоринки. Я еще помню, что в тот раз люди из ратуши, занимающиеся закупкой оружия и брони для гвардии и стражи, появились у нас в мастерской через неделю. А еще через 3 дня поступил заказ на 200 арбалетов, за сотню из которых мы получили авансовый платеж, говоря современным языком. Деньги пришли в кассу, где нам открыли линию для закупки комплектующих. В тот раз мы согласились на 9 талеров за арбалет, 3 за гусиную ножку и какое-то количество болтов, по 8 штук на 1 талер. В этот раз лучше поторгуемся. Конкурентов у нас нет, а в ратуше доминирует идея всех военных вооружить стрелковым оружием, как я узнал потом и знаю точно теперь. Людей в городе очень не хватает, чтобы терять их в рукопашных схватках с крысами. Вечером я отправился в жаровню, по дороге пройдя мимо того же низкосортного трактира, где тогда нарвался на нехорошее отношение ко мне, именно как к гильдейскому со стороны зарождающегося криминала. В этот раз ни с кем столкнуться не пришлось. На улице около самого заведения никого не оказалось. Хотя я бы с удовольствием повторил тот жесткий разбор с Рябым. Только я уже не в гильдейской одежде и носить ее не имею права. В жаровне также отдал свой длинный кинжал на входе и, осмотревшись, подсел к охотникам рядом с драгером. Из парней здесь я узнаю троих человек, только Понса и Кросса я не вижу. И по сумрачным лицам охотников понимаю, что все пошло не так удачно, как в тот раз. Сразу заказываю бутыль ресы и разливаю по стопкам парням. Мы первым делом поминаем павших товарищей всех присутствующих, кроме меня. Ведь я пока к гильдии отношения не имею, просто сижу с ними за столом, как хороший знакомец. Поэтому история битвы на опушке, произошедшая теперь без моего участия, раскрывается передо мной благодаря называемым именам павших и моим уточнениям. В этот раз спереди погибли четверо носильщиков. Сзади тоже почти все молодые пострадали. Выжил только один с правой части каравана. Рядом с ним двое погибло и один умер в сторожке. С моей стороны погиб еще один носильщик. Понс тяжело ранен, Кросс тоже ранен, но полегче и должен выжить. У Понса разрублено плечо, и в гильдии ему теперь не служить, если еще выживет. Лучник со второй подводы поддержал в этот раз хвост каравана и не дал мечнику крыс разгромить его полностью, сначала ранив его, а потом добив в шею. Из-за того, что лучники разделились, кого прикрывать стрелами, спереди погибли почти все носильщики, зато задняя часть как-то отбилась. И даже мечник не смог довершить полный разгром с тыла, хотя в строю остались только Кросс, уже раненый, и парень справа. Остальные в этот момент не могли оказать сопротивления или были мертвы. Вот она, роль личности в истории, моей конкретно личности. Как оказалось, мое предупреждение о нападении тогда спасло кучу народа, наверняка, как и поднятая потом общая тревога. Но самое главное – это непосредственное участие в бою. Двое выведенных из строя пришлых крыс и убитый мечник. Все они не успели натворить серьезных дел. Но это в тот раз. Теперь же погибших и умерших оказалось в два раза больше. Получается, что еще с двумя охотниками, пропавшими на стоянке, погибло ровно четверть гильдии. Услышав про Тонса и Карна, я навострил уши. Но ничего больше не узнал, только то, что шкура гигантского корта сильно пересохла, и теперь ее не продать. Посидев еще час с парнями, чокаясь и поминая погибших, потом я вернулся в лесу, где выступает сегодня Грита со своим новым хитом – песней про город золотой.